Глава 15. К оговоренному месту встречи неподалеку от поселка добрался к обеду, переночевав в укромно безветренном распадке на открытом воздухе. Здешние разумные, по заверениям Росси, меня прекрасно знают, потому отдохнуть получилось относительно нормально, без всех этих жутких ночных завываний и слоноподобного топтания по подлеску. Относительно, а не на всю катушку, от того, что безопасность не забыл. Местные не значит все. Забредет в эти края тот, кто не знаком с нашими негласными договоренностями, и привет. Потому спал в полглаза, не разжигая огня. Его четвероногие давно уже не боятся, а вонять на всю округу дымом, сообщая всем и каждому, что тут человек расположился, не рискнул. Обошлось. Доберман ждала меня в тени кустов неподалеку. Довольная, лениво щурящаяся на солнечный свет, пробивающаяся сквозь листву, вальяжно разлегшаяся на травке, и не одна. С волком. Здоровенным таким, мало не в полтора раза больше Зюзи, лобастым детиной своего народа, покрытым густой серой шерстью. Он лежал рядом с разумной и не проявлял никакой агрессии в мою сторону, однако смотрел настороженно, недоверчиво, будто подлости ожидал. Наверное, я должен был удивиться или испугаться, но не смог. Зюзи спокойно, тварь ведет себя мирно, к чему паниковать? Хотели бы, давно бы прибили и переработали. Посмотрел на подругу, на Серого, снова на подругу. Лежат себе, от жары языки вывалили. Ружье убирать не стал, но и наводить не решился. Перехватил его поудобнее дулом в сторону неба и уставился на добердаму, ожидая объяснений. Вместо нее ко мне обратился нежданный гость. «Ты помнишь меня?» Не приближаясь, повторно, более внимательно осмотрел фигуру твари. Волк, как волк, крупный, лапы почти с мой кулак. «Нет». «Мы говорили раньше. Я был не один, со своей семьей». «Что-то знакомое, говорящий по-нашему волк. Такое уже было». Вспомнил. Предводитель стаи, с которой довелось схлестнуться в свое время. Они тогда еще купцов перебили, меня на крышу загнали, и в конце концов из-за этой переделки золотой человек, послушник Леха, погиб. Ну да, точно он. Виделись мы с Серым и во второй раз. Гораздо южнее, среди тянущихся своими полями до самого горизонта окрестности города Харькова, когда зубастый Зюзю ходил из плена спасать. Геройский весь такой, в защите сектантской. Только сейчас заметил, что зверь расположился на траве в своей первозданной форме, без человеческих доп. Опций. Не понял, а где броня, куда делась? Узнал, у тебя еще нагрудник был. Да, больше нет, не нужен. Я ушел из места. Моя семья мне разрешила идти и делать свою семью. Я помог молодым найти новую землю для охоты и сделал все, что говорили старшие. В воображении сразу вспомнилась скала советов из старого мультика про Маугли. Огромный седой Акела с мудрой умной мордой слушает просьбу своего сородича и в конце важно кивает головой, соглашаясь отпустить его на вольные хлеба в знак признания заслуг прошлого. Вряд ли в оригинале дело обстояло именно так, но ведь красиво, черт побери. «Броню с тебя сняли люди?» «Нет, братья, они могут, зубами. Людей мы больше не пускаем к себе. Они не приходят, давно». «Почему?» «Люди занимаются собой. После глупого человека...» Сразу вспомнился предводитель сектантов с его крысиной физиономией. «Они ругались, сражались, много ушли в новые земли, туда, где мало деревьев. Те, кто остался, к нам не ходят». «Неужели со смертью отца Андриана, которого вообще не жаль, его преданная паства пересобачилась? А плевать. Надеюсь, нормальные люди среди всех этих псевдорусичей умудрились уцелеть. Вы сохранили секрет вашего места?» «Да, но наши главные помнят твои слова. Надо искать новое, дальше от людей. Тогда к нему можно увести всех, кто не умеет сражаться, и у нас будут два места». «Толковые у разумных вожаки. Соображают, что затишье временное. Ну и как, нашли?» «Нет, не нашли. Ищем». Последовал рубленый ответ, и стало понятно, что дальше говорить на эту тему гость не расположен. «Пока оставим». «А ее как нашел?» — указал взглядом на Зюзю. Я не искал, знал. В тот же год, когда мы виделись, мой брат услышал ее след перед снегом. Сказал, куда она идет. Я понял. Она мне рассказывала про свой дом и где его искать. Как смог, пришел. Непроизвольно закончил я за волчару. Ты правильно сказал. Я ждал, когда мне можно будет прийти к ней. Просил главных. Суровый индивид. Это же надо 1,5 года дожидаться отпуска, терпеливо исполняя волю старших и пристраивая родню в новых краях. И как надолго ты к ней? Волк фыркнул, словно сомневаясь, стоит ли отвечать человеку на столь важный вопрос, после вопросительно посмотрел на Зюзю, точно искал помощи. Та сделала вид, что ничего не заметила, и именно сейчас ей некогда. Она чрезвычайно, вот просто полностью сконцентрировалась на пении птиц и вон той бабочке. Пришлось Серому действовать без моральной поддержки. «Я хочу навсегда. Будет, как скажет она». Ушастая вздрогнула, в раз растеряв свою невозмутимость, и больше не скрывала своего внимания к говорящему. Смотрела внимательно, настороженно, точно ждала продолжения. Волк молчал, положив морду на лапы, не глядя ни на кого конкретно. «Хитер зубастый, ох, хитер!» Понимая нашу взаимную Зюзи привязанность, он специально решился обозначить свои намерения, лишь дождавшись разговора со мной, а до этого мудро держал их в себе. Простенькая хитрость, но эффективная, целую связку заек убил одним ударом. Продуманно поставил избранницу перед выбором, соглашаться на его присутствие или нет, без всех этих охов-вздохов и стеснительных невнятностей. Показал двуногому, от него именно зависит окончательное решение, и при этом о своем намерении сообщил непосредственно мне, подчеркнув, что понимает мой статус непостороннего и проявляет вежливость. Ну и самое главное, озвучил непрямое, но вполне понятное всем присутствующим предложение. Политик с иезуитскими мозгами, а не серенький волчок, продуманный. Надо разруливать ситуацию. Не хватало нам еще волков влюбленных с серенадами при луне. Торопливо, быстрее, чем требовали приличия, я перехватил нить беседы, давая добердами собраться с мыслями. «Не будем спешить. Я тебя не знаю, Зюзи тебя знает плохо. Ей нужно подумать». Глаза Серого сощурились. Он прекрасно понял сказанное между строк, сбавь обороты. Однако сдаваться гость не собирался. «Я умею ждать». «Настырный. А может, так и надо. Не ходить вокруг да около, а говорить о своих чувствах понравившейся женщине прямо. К чему тянуть? Тут или да, или нет. Главное, в отношениях наступает ясность. Вот мы с Ольгой все присматривались друг к дружке, словно два фехтовальщика перед первым уколом. Выпадами обменивались. И чего добились? Ничего». Не произнеся в моей голове больше ни слова, волк бесшумно встал и направился в сторону дороги, давая возможность нам с подругой посоветоваться и обсудить услышанное. Доберман смотрела ему вслед. «Что думаешь?» «Не знаю. Он хороший. С ним спокойно. Я помню, когда мне было плохо, он никуда не ходил и был рядом. На него ругался вожак, но он был рядом и меня нашел. Он здесь давно. Узнал от...» Знакомая кабанья морда пряника с вечно грязным от постоянного поиска желудей пятаком. «Что я ушла и ждал. Мы виделись на дороге. Его долго не было, а теперь есть». По медленности, неуверенности, некоторой конфузливой натянутости, с которым мысли-речь звучала в голове, понял. Сомневается ушастая, боится решать. Думает, если согласится на предложение Серого, в чем-то меня предаст вместе с нашим пестрым прошлым. Не хочет обидеть. Наивная. Я же прекрасно понимаю, что требовать от кого-то преданности исключительно к себе – чистой воды эгоизм. Зачем мне это? Никогда о таком не мечтал. Я не хочу определять чужую жизнь, не хочу ненужных жертв на алтаре дружбы. Они не принесут радости. Гораздо лучше, если доберман попробует найти свое собачье счастье. Настоящее, от которого голова пьяная, а тело легче перышка. Такое, чтобы дыхание сперло в груди, чтобы мгновения замирали от зависти к чужому блаженству, растягиваясь в бесконечность, чтобы небо и солнце и весь мир только для нее. И почему бы не начать прямо сейчас? «Тебе волк нравится?» «Да, Прошелестел мыслеответ смущенным нежным ветерком. «Ну и не морочь голову, пусть остается. Надоест – прогонишь, не надоест – оставишь. Мне не мешает. Одна просьба. Объясни ему наши правила. Все друзья, вожаков нет, в горе и в радости вместе». «Спасибо». Антрацитовые глаза были переполнены благодарностью. «Я так и сделаю». «Тогда зови Серого обратно, хватит ему колючки по кустам собирать». Разумная дважды оглушающе гавкнула, и волк не заставил себя ждать. Примчался по кабанье напрямую через подлесок, не особо выбирая путь. Нервничал, видать, в ожидании ответа, потому и спешил. Разумные объяснялись на своем, без слов. Что говорила Зюзи, не знаю, но по ходу беседы серый гость несколько раз смотрел в мою сторону, принимая для себя какие-то решения. Наобщавшись с ушастой, волк подошел ко мне. «Я понял правила вашей семьи». «Рад, что понял. У тебя есть имя?» Принялся я наконец-то всерьез знакомиться с Зюзиным воздыхателем. «Конечно, у всех есть имя». «Какое?» В нос шибануло чем-то резким, не противным, а не могу объяснить, будто смесь мокрой собачьей шерсти с копченой рыбой. «Его имя слышно», — помогла разобраться подруга. «Оно не звучит на языке людей». «Представился, значит. А как мне к нему обращаться? На индийско-анекдотический манер в стиле «Эй, ты, мокрый пес, извалявшийся, висевший над костром и пропавший дымом рыбе, иди сюда». Я бы на такое имечко как минимум обиделся. «А проще варианты есть? Чтобы голосом звать. Как к тебе люди обращались, с которыми ты на разведку ходил?» «Волк». «Понятно. Волк так волк. Коротко и по сути. Запомнить легко, спутать с барсуком сложно. И уже к Зюзе. Давайте делом займемся. Расскажи, где была и что делала?» Пробежавшись по дороге, мест, подходящих для засады, доберман нашла в избытке. И ни одного полностью соответствующего моим запросам. То ямы и широкие, и глубокие, то на открытой местности, то к дороге можно подобраться практически вплотную. Но машина там скорость ни за что не сбросит, асфальт уцелел. Половинчато получается. Хреново. Лишь одно заинтересовало, да и то с натяжкой. Надо будет своим глазом глянуть. Как-то на стройке, где я работал после сильного ветра, на незаконченную многоэтажку, возводимую в самом центре города, слегка завалился кран. В СМИ данное событие ухитрились не отразить, с соответствующими комиссиями, слетевшимися точно мухи на мед, оперативно порешали, силовики после непродолжительного общения с руководством фирмы сделали вид, что ничего не заметили. Однако негласно на происшествие съехалась вся конторская верхушка, от архитектора с инженером по ТБ до исполнительного директора. Ходили, брезгливо ступая дорогущими туфлями по пыльной стройплощадке, много говорили по телефонам, разбившись на кучки, негромко обсуждали случившееся. Не погнушался приехать и генеральный. Выплыл из своего каплевидного «Мерседеса», осмотрел неприятность в сопровождении сбежавшейся свиты, глубокомысленно сказал что-то угрожающе обезличенное и отбыл во свояси, оставив подчиненным разгребать проблему. Удивленный такой плотностью начальства на квадратный метр, я поинтересовался у стоящего неподалеку знакомого каменщика, человека в два раза старше меня и видавшего всякое. Че это они понаехали? Одного бы прораба с технологом хватило, никто же из этих... Дальше в оригинале шло жутко непечатное слово, обозначающее скоредное и прижимистое начальство. Ничего в упавших кранах не понимает. «Они не за этим приезжали», — знающим голосом ответил тот. «Тогда зачем?» «Те, что рангом помельче, чтобы в курсе событий быть, коль шеф и спросит, и продемонстрировать себя лишний раз. Те, что повыше, понимали, что главный притащится, морды светили. Кто не мелькнул с умным видом, сам дурак и не радеет за работу». «Показуха. Генеральному на кой весь этот балаган? Команду дал, и все забегали». Мой знакомый рассмеялся негромко, в кулак, чтобы не привлекать внимание взвинченных близостью начальства людей в костюмах. «А вот ему как раз приехать надо, он тут сейчас самый главный человек. Надо недреманное око свое показать нам, работягам и шушере всякой. Лишний раз всех напрячь, чтобы не расслаблялись. Посмотреть, кто из офиса не поленился зад оторвать от мягкого кресла и успел прискакать раньше него». не повредит и лично оценить ситуацию, прикинуть ущерб и возможные потери, назначить, на кого убытки вешать, определиться с ответственными по ликвидации, под шумок при необходимости поменять неугодных, не вызывая особого кадрового бурления. Много всего. Оно только со стороны кажется. Ходит бездельник зажравшийся, умничает. Да был бы он бездельником, никто бы в своем кресле не сидел, или нанял бы кого потолковее, а сам на островах жопу грел, или прогорел в бизнесе нафиг. Нет, генеральный правильно все делает, по уму. Потому, кстати, и президенты на всякие стихийные бедствия или аварии выезжают, и народу заботу покажут, и подчиненных оценят, так сказать, в критической ситуации. Полезнейшее дело. Каменщику я верил. Он хоть и зарабатывал на жизнь своими руками, был очень толковым мужиком с чрезвычайно живым умом и потрясающей начитанностью. Если бы не мягкий, покладистый характер, да хроническая склонность к спиртным напиткам, взлетел бы человек по социальной лестнице на приличные высоты, а то и в депутаты у себя на родине выбился. Именно тот случай и натолкнул меня на мысль выманить Фролова из города, а там уж посчитаться за своих. Идея казалась надежной – подпалить ночью фортик с его обитателями, немного пострелять, а после чего дать кому-то спастись, донести новость до нужных ушей. Без внимания такое событие оставить не имеют права. Это ведь не рядовой хуторок, каких вокруг Фоминска наверняка полно. Это окраинный форпост, зарождающийся не до империи, не отмахнешься. Пусть приедет, оценит, поумничает, а я его подожду. По этой причине мы с Зюзи и разделились. Я обстановку на месте изучал, она отправилась в местечко поудобнее высматривать, чтобы оттуда действовать наверняка. Сколько ни прикидывал новые данные, только расстраивался. Матчасть в моих планах хромала на обе ноги, упорно возвращая своими цифрами с небес на землю. Прицельная дальность, на которой можно попробовать пободаться с Сергеем Юрьевичем и его свитой, до 100 метров. Пустяк для группы умелых стрелков с нормальным оружием. Грамотно сработают, грамотно отойдут. А у меня что? Кастрированный калаш, двустволка, пара гранат и две зубастых пасти с 8 лапами вместо организованной огневой поддержки. Сильно не повоюешь. Можно, конечно, попробовать шмальнуть из засады по колесам, потом в водителя, а затем расстрелять пассажиров. В теории. Во сне. В мечтах. На практике народ там тертый. Если сразу всех не положу, мне конец. Не то чтобы я боялся, больше умирать не хотел. И отказаться не мог. Бывают в жизни ситуации, когда хочу или не хочу, теряют всякий смысл. Должен, и все. Пересчитал патроны к огрызку. 71. Кисло. На одну машину патронов хватит, если экономно и без суеты огонь вести. А на машину сопровождения... Двустволку исхитриться приспособить? Нет, на перезарядку время уйдет столько, что лучше сразу могилку себе выкопать. От злости сплюнул. Лежавшие в стороне разумные оторвались друг от друга. Зюзя вскинулась, волчара с недоумением посмотрел в мою сторону. Романтику я им ломаю, елки-палки. Нормально все, успокоил я разумную подругу. Жучок в рот залетел. На меня снова перестали обращать внимание. «Да, воевали на бумаге, да забыли про овраги. Плохой у меня был план мести, фантастический. Из чего я взял, что смогу в одно рыло всех победить? Фролов ведь как пить дать не один поедет. С машиной сопровождения, возможно, и не с одной. Комиссию с собой прихватит для полного понимания ущерба. Физподдержку для охраны, разбирающихся в следах специалистов, задействует. Или не поедет». Первоначально думалось как? После рукотворного пожара перебраться в заранее присмотренное место с несколькими путями отхода, в яму на дороге заложить патроны, оставшиеся от Орсиса, с дровами и сухой травой, замаскировать. Когда услышу звук мотора, но не пойдет Фролов пешком в такую даль, поджечь боеприпасы, спрятаться и под самопроизвольную канонаду расстрелять особиста с его прихвостнями. По исполнении храбро сбежать. Гордился собой, хитростью своей. Возомнил, что враги быстро не сориентируются, откуда смерть прилетать будет. Детский сад. Пока рассусоливал, прикидывал новый план, От идеи ночью спалить форт вместе с новыми жильцами тоже отказался. Как представил людей из просонья, мечущихся среди клубов густого едкого дыма, пылающих домов, выплевывающих легкие от удушья, страшно стало. Там ведь бабы, детишки. Я не палач. Тогда в роще это казалось правильным – уничтожить опоганенное пришлыми жилье, выживших вынудить убраться обратно под крылышко так любимого имени догосударства и заодно выманить главного поиграть с ним на моем поле. Теперь не кажется. Не готов я к крайним мерам. Придется кошмарить новых пейзан в облегченном варианте, без особого кровопролития. Дам шанс спастись. Снова сплюнул. Теперь злился на свое мягкосердечие. Разумные и ухом не повели. А если не выйдет засаду сделать там, где понравится? Оно ведь как может случиться? Погорельцы, наковыряв напоследок имущество из сгоревших домов, обратно потянутся, к обжитым местам. Дойдут до первого поселения, сообщат старости о случившемся. Туда ясен пень, и стянется все начальство. Опросят, поговорят, посовещаются, в затылках почешут. Ага, теплее. Допустим, у меня получилось незамеченным увязаться следом за неудавшимися переселенцами. Они идут с узлами и детьми, я иду в затылок им дыша. Дальше что? А вот дальше можно и местечко поуютнее выбрать. Доберман отбежала на 30 километров, жилья не обнаружила. Миновала деревеньку, несколько перекрестков. Напряг память. Пусто, пусто, пусто. Бывший мотель, где меня пришить пытались мужики вонючие, там еще баба всем заправляла. Елена скаткая. Я ее зарезал перед уходом. Подходящие места, сплошь кусты и деревья. А если мимо пройдут? Дальше потопают. Ну и что? Парировал я самому себе. Здесь ловить точно нечего будет. Пойдут следом. Не до самого же Фоминска безлюдья. Обязательно где-то должна быть перевалочная база. Не может не быть. Ну, положим, приехал Фролов куда-то там, поговорил с людьми. К сгоревшему фортику, понятное дело, своих архаровцев однозначно отправит. Указания ценные даст. Обязательно велит рапорт в подробностях накатать. Возжелает ли сам посмотреть на пожарище? Да кто ж его властью обремененного знает? В чужих мыслях не покопаешься. Может и не захотеть на пепелище любоваться. Что он тут увидит? Тогда где его ждать? Окончательно запутался. Внутренний голос мне подсказывал, что я на правильном пути. Общую схему войны с Фроловым нет смысла выдумывать, мне ее вкратце уже рассказали. Партизанщина с диверсиями, в финале самоотверженное убийство врага и собственная героическая гибель. Правда, последнее меня не слишком устраивает. Первая часть вполне хороша – устроить уничтожение критически важных объектов, парализуя городскую жизнедеятельность. Пусть не сразу, пусть постепенно, в разные сроки и в разных углах зарождающейся страны. Неважно, я уже никуда не спешу, тут дел полно. Ударил побольнее, отошел подальше, чтоб его халуи не добрались. Затаился, снова ударил. Без переговоров и объяснения причин. Рано или поздно должно сработать. Выберется змей из своего логова, никуда не денется. И первоначальную приманку я правильно выбрал. Не этот форт его заинтересует, другой найдется. Рано или поздно придется реагировать на такой беспредел. Добьюсь своего, выманю. Главное не суетиться. Некая мысль носилась в голове, извиваясь и на что-то намекая. Однако я никак не мог ухватить ее за кончик. Несколько раз глубоко вздохнул, расслабился, представил собственный мозг пустой банкой, готовой к любому содержимому. Помогло. Кое-как отмазавшись от Зюзи и поклявшись ни во что без нее не встревать, в одиночку вернулся в поселок. Ни к чему ей за мной хвостиком ходить, сам управлюсь. Разумной поначалу такой расклад не понравился. Она привыкла следовать всегда и везде рядом. Однако в кои-то веки не тот случай. Мне боезапас пополнить надо, подготовиться, а это мероприятие рискованное. В общем, после небольшого скандала убедил. Начал с уже обследованных мест. Без спешки раздобыл плоскогубцы, высадив окно в одном из гаражей частного сектора, прихватил кусачки. Пожароопасных жидкостей, к сожалению, не нашлось. Издалека запримеченная и вселившая в меня бездну надежд литровая бутылка растворителя, мирно стоявшая на навесной полке над самодельным верстаком, оказалась пуста. Из-за лопнувшего одной из зим пластмассовой крышки содержимое испарилось напрочь. Бензина не было вообще. Одни пустые канистры. Под конец удалось раздобыть немного машинного масла в запылившейся жестяной литровой банке, сохранившимся заводским пояском на крышке. Потрусил – полное. Надолив в двигатель старый хозяин брал не иначе. Машины в помещении хоть и не было, однако старенький бампер, приспособленный на крюках под самым потолком, запасные колеса и целый ящик с неновыми запчастями указывали на то, что с транспортом гараж знаком не понаслышке. Извозившись в вездесущей паутине и испачкав штаны непонятными субстанциями, преследующими любого, кто рискует копаться без спецовки в мужском гаражном царстве, перешел к основной части своего визита в ненаселенный пункт – сбору боеприпасов. Я не великий сапер, однако кое-чего в разговорах со знающими людьми понахвататься успел и твердо решил пробовать присвоить только те гранаты, в обезвреживании которых буду уверен более чем до 70%. Малейшее сомнение – не трогаю. Они мне, конечно, не повредят, однако не столь велика в них нужда, чтобы бездумно башкой рисковать. Из всех обнаруженных растяжек деактивировать решился только две «Эвки», к которым сумел подобраться через окна пустых квартир. Еще три побоялся трогать, слишком нежно выглядела натянутая вместо проволоки леска, а предохранительные кольца, казалось, держались на одном честном слове. Да и общее впечатление складывалось нехорошее, будто на показ установлено, доступно, примитивно. «Поостерегся». Наслышан о всяких сюрпризах для таких вот умников, как я. Еще в мою бытность там, под Вологдой, довелось пару раз урывками болтовню охраняющих нас спецназовцев подслушать про их боевые подвиги. И сверху, повыше головы, оказывается, можно заминировать, и двойную растяжку сделать, и с самой гранатой похимичить. Широчайшее поле для подрывной деятельности. К оставшимся не смог понять, как подлезть. Через окна высоко... Через двери страшно. Посокрушавшись от столь низкой результативности, придушил свою жадность и перешел к банальному мародерству. Вернулся в уже разминированные подъезды и тщательно перерыл весь мусор в пустых квартирах. Мне много не нужно, тряпки по суше, портянки новые, куртка-ветровка для прохладных ночей, пиратская повязка на физиономию. Нашлось все в избытке. Но главной находкой стала коробка стеклянных елочных игрушек, переложенных посеревшей ватой, обнаруженной в верхнем отделении растрескавшегося по углам шкафа. Долго перебирал их, любуясь каждой. Шары большие и малые, всех цветов, красная звезда на верхушку, ракета с иллюминаторами, пузатые медведи с мешками, как у Деда Мороза, и белые в остатках блесток улыбчивые снеговики». Конфетти, гирлянды и отдельно неумело слепленный из засохшего пластилина крокодил с отломанной лапой, любовно завернутый в вощеную бумагу. Детская поделка. Вот и веревочка, пропущенная через голову рептилии, чтобы надевать ее на пахнущую праздником еловую лапу и страшно гордиться тем, что твоя, с виду неказистая игрушка, висит наравне с настоящими новогодними. И бабушке показать, и маме. И гостям. Ребенок рос, Новый год в кругу семьи становился ему все менее и менее интересным, а взрослые помнили, хранили крокодильчика из зеленого пластилина. «Не беда», – возглас вырвался сам с собой, – «вы еще послужите». И принялся лихорадочно разминать пластилин в руке. Поначалу крокодил не желал расставаться с привычной формой, однако тепло моей ладони постепенно сумело победить упорство материала, превратив его в липкий мякиш. Настала очередь игрушек. Бережно снимая колпачки с ушком для крепления нитки, я принялся заполнять пустоту машинным маслом. После заталкивал в колпачок шарик пластилина и возвращал его на место, аккуратно вдавливая в края крепежного отверстия игрушки. Получалось весьма герметично. 11 штук сделал. Подобрал какую-то замызганную спортивную сумку и, прокладывая со всех сторон тканью помягче, в ней разместил мини-бомбочки. С удовольствием, прикасаясь к каждой пальцем, снова пересчитал стеклянную радость из детства. Должно хватить. «Ну что, готово?» Поглядывая на закатывающийся за горизонт солнце, поинтересовался я у разумной. «Готово». Доберман была само спокойствие. «Можно? Он пойдет с нами». «Почему нет, если мешать не будет?» «Не буду». Влез Серый. «Я хочу помогать. Месть – это важно». «Договорились. Слушайся ее», – указал на Зюзю. «Она знает, что делать. Побежит – бежишь и ты. Ляжет – падаешь рядом. Я сам по себе. На меня не смотри». «Понял». Вновь остался немногословным волк. «Я буду рядом с ней». «Тогда пошли». Под фортик мы пришли вскоре после полуночи. Заходили по знакомой дорожке со стороны рощи, по пути никого не встретив и себя никак не выказав. Оставив сумку в стороне, я принялся осторожно разбирать по прутьям дальний от поселения конец плетня. Занятие несложное. Давно просохшие ветки не трещали, покидая свои места, и если какая-то из них отказывалась поддаваться, не ломал, силу не демонстрировал. Переходил к следующему участку и продолжал свое занятие. За каких-то 10 минут удалось набрать сушняка на 2 небольших костра. Вернулся Серый, которого я отрядил на разведку, стараясь по максимуму использовать его природную беззвучность вольного охотника. «Люди спят. За стеной никого не слышал». «Спасибо. Охрана наверняка у ворот лясы точит, как и в прошлый мой визит. Болтайте, ребятки, болтайте». Спокойно взял охапку, спокойно отнес к частоколу, по грядкам, не разбирая дороги. «Ничего, перетопчитесь». Зюзя шла рядом, зажав несколько палок в зубах. «Вернулись, не прячась, смысла нет. Ночь темная, мы тоже не светимся. Земля обработанная, мягкая, шаги глушат отлично. Волк остался у стены, предупредит, если что». Вторую охапку сушняка положил немного в стороне, за углом. Принес сумку. В последний раз прикинул, откуда начинать. Вроде не ошибся, за частоколом в этом месте раньше общественный навес с дровами располагался. Буду надеяться, внутреннюю перепланировку фортика новые обитатели провести не успели. Извлек игрушки с начинкой, разложил их у бревен, тряпками обмотал несколько палок, соорудив подобие факелов. Полез в сидр. Вот они, патроны к Орсису. Не зря таскал, не решаясь выбросить. Рассовал по карманам, зарывшись поглубже, на ощупь нашел бесформенный коробок спичек. Тех самых, что Рося принесла. Уколола. Невольно взглянул на разумных. Стоят рядом. Волк моей подруге явно что-то рассказывает. Она слушает его, навострив уши. Что-то такое для двоих. Оба красивые в лунном свете. Зюзя почти невидимая, одни контуры. Серый более различимый, немного похожий на северную ездовую собаку. «Молодец ты, волк, не даешь добердаме заскучать, сознательно отвлекаешь ее своей болтовней от грустных мыслей. Пытаешься разделить с ней пережитое. Настоящий мужик. Захотелось в знак благодарности потрепать его по холке. Осекся. Рано нам пока в фамильярности впадать. Да и жест этот, он был только наш, Роси, Зюзи, Бублика и ничей больше. Каждый понимал его истинный смысл и сопровождающие его чувства без лишних слов. Пусть пока так и остается. «Отойдите за меня!» Шепотом потребовал я у ушастых, подобрав факелы сухожилой рассыпчатой земли. Не оборачиваясь, уверенно пошел к первой куче веток за углом. Ничего не страшась, сунул несколько заранее припасенных листов бумага, выдернутых в поселке из старого журнала, в самый низ и поджег. Пламя заплясало со второй спички. Сверху приспособил факелы, давая им разгореться. Когда костерок начал уверенно потрескивать, кинул туда половину патронов, схватил горящие палки и побежал за угол ко второй куче. Зажег и ее. Теперь спички не потребовались, огонь факелов был достаточным изначально. Звонко бахнул первый патрон, за ним второй, затем третий, четвертый. В фортике кто-то заорал мужским басом, нечленораздельно, или это мне так показалось, отдавая команды. Завыла перепуганная женщина. Ее вопль подхватили другие. Завизжали дети. Кто-то кого-то крыл матом, не особо стесняясь в выражениях. «Простите, дети и женщины, понимаю, что сегодня кто-то из вас заикой останется, а потом долгие ночи не сможет нормально спать. Понимаю, что так нельзя пугать людей до пахучих подштанников. И не жду понимания от вас, мне оно ни к чему». Канонада нарастала. Надо спешить. Размахнувшись, перебросил факел туда, где раньше был дровяник. Стукнуло. Похоже, попал. За ним отправились и остальные, коптящие едким дымом палки. Старался бросать в одно место. Мне огонь пожарче нужен. Не давая себе передохнуть, упал на колени и принялся перебрасывать через частокол увесистые от масла елочные игрушки. «С праздничком вас!» Хлопали двери, визг нарастал по экспоненте, грохнул выстрел из ружья. А шарики летят, съели слышным из-за всеобщего гамма стуком, разбиваясь за частоколом. В щели между бревнами мелькнул отсвет, на уровне лица пахнуло жаром. Угодил, значит, подарочек по назначению, разгорается. За углом начался полный хаос. Патроны взрывались почти одновременно, напоминая своим грохотом дорогущий невидимый фейерверк. И это еще не все. Едва последняя игрушка с маслом начала свой полет через бревна ограды, я побросал в огонь оставшуюся половину так кстати пригодившихся патронов, рыкнул разумным ходу и помчался прочь за пока безопасный дальний от меня угол фортика. На силу успел. Первый патрон во втором костре заявил о себе лишь только я свернул с прямой линии огня. Остановился. За ограждением по-прежнему творился хаос. Однако некто особо толковый, уже хрипло, надсадно орал. «К бочкам! Забивай пламя! Детей к воротам! Смотреть в оба!» Самое время отходить. Этот бедлам закончится с минуты на минуту. Народ опомнится, начнет принимать меры. Могут и меня заметить. Развлекайтесь, тушите, плачьте. Я не вы. Возможность выжить предоставил. Некоторых из вас мне, конечно, жалко. Но знаете, не слишком, совсем чуть-чуть. Почему так? Да достаточно вспомнить, как вы сюда попали. Я сознательно поджог устраивал в одном месте, а не с разных сторон. Мне не нужен сгоревший форт. Мне нужны паника, слезы, страх, дрожащие от пережитого ужаса люди, дерганные, жмущиеся в стадо, сбивчиво рассказывающие кошмарные небылицы про эту ночь. Это и есть мой первый, выстраданный в долгих сомнениях шаг, преследующий лишь одну цель – дождаться высокого гостя. Повод выбраться за высокие фоминские стены я для него организовал. Легкий пожар с артподготовкой – и свидетелей куча, и события из ряда вон выходящие, и идти никуда не надо. Работы Фролова здесь полно. Набег не сорвался, пятясь, ощетинившись огрызком, отошел в темноту. Поселение, как и задумывал, особо не пострадало. Огонь всерьез зацепил один дом, в разной степени подкоптил остальные и крепко подпортил частокол в том самом месте, где я упражнялся в метании елочных игрушек. Обитатели не подкачали, смогли прогнать красного петуха. С утра застучали топоры, мамки развели хнычущую на всю округу детвору досыпать в уцелевшие избы. Несколько вооруженных мужиков, нервно водя стволами ружей из стороны в сторону, осмотрели следы от костров. Пачкая пальцы сажи, задумчиво вертели найденные гильзы, смотрели их на свет, точно мою подпись искали. Один из них не поленился, разворошил кострище и пересчитал остатки от патронов, бережно складывая их в сторонки. По примятой траве нашли место моего отхода. Посовещавшись, искать злоумышленника не пошли, ограничились грозными взмахами кулаков и методичным харканьем под ноги. Конечно, испугался, да дрожи в коленках. А ближе к обеду двое крепких, по-походному одетых людей с оружием и тощими котомками за спинами отправились на юг. Обо всем этом я узнал от Волка и Зюзи, внимательно наблюдавших за поселением с приличного расстояния. Сам же, отойдя подальше от дороги, отсыпался по методу разумных, в травке под кустиком, подложив сидр под голову. Сморила меня эта бессонная беготня. После небольшого отдыха, посовещавшись, пошли следом за ходоками. Форт стал уже неинтересен. Он выполнил свою промежуточную задачу. Пора ко второй части плана приступать. Проводив ходоков на расстоянии дневного перехода, вернулся немного назад. В то самое место, заинтересовавшее меня в мыслеотчете добермана. Здесь дорога как бы огибала небольшой холм, сверху лысый, одна трава, а у подножия и до проезжей части сплошь деревья с кустарником, асфальт как по заказу, яма на яме. Разумные не отставали, а бегали, обнюхали каждую кочку и, успокоившись, улеглись в теньке. Рокот моторов услышал издалека, и, кажется, камень с души упал. Устал ждать. Закончилось бы уже хоть чем-то. 4 дня тут торчу безвылазно, дуре от скуки, питаясь сырой дичью, добытой ушастыми с остатками галеты, каждую минуту выглядывая из укрытия на дорогу. Вдруг кого пешком нелегкое понесет. Устроился я на склоне, присмотрев местечко поудобнее, такое, чтобы видеть всех пассажиров через лобовое стекло и самому оставаться незамеченным. Они здесь медленно поедут, главное не зевать. Автомат положил слева, рядом магазины с патронами, ружье справа, пистолет еще правее, гранаты перед собой. «Зюзя, волк, спрячьтесь», — говорил я в пустоту. Разумные уже исчезли за холмом, не своевольничая. Много раз обмусоленный план въелся нам всем в подкорку намертво. Подруга с ухажером тоже не тупые, понимают, что и как. Первым показался грузовой, крашеный темно-зеленым ЗИЛ со снятым тентом, с десятком хмурых вооруженных людей в кузове, бдительно зыркающих по сторонам. В кабине усатый водила и 2 короткостриженных мужика с усталыми лицами. Позевывают, издалека едут, растрясло. Добравшись до плохого участка дороги, грузовик замедлил ход, забрал вправо и медленно, подвывая мотором, принялся перебираться через ямы. Сидящие в кузове похватались за деревянные борта, качало их знатно. Следом за ЗИЛом, метрах в 30, уверенно пер тюнингованный кенгурятником высокий внедорожник. Мне, как человеку далекому от автомобильной темы, марка сего чуда осталась неизвестной. Одно могу сказать точно – на эту машину не пожалели ни труда, ни материалов. Большие грязевые колеса, призванные протащить свою ношу по любой местности, высоко задранный кузов с приваренными порогами, на крыше люк и подобие вертлюга для пулемета. Справа от лобового стекла выведенный выше крыши шноркель вместо классической решетки радиатора противопульная защита, грубо приделанный под углом к кузову полосы металла. Окна по летнему времени приоткрыты. Дождавшись, пока ЗИЛ выберется на относительно ровный участок дороги, водитель двинул свою колымагу следом, давая мне рассмотреть пассажиров в подробностях. Сергей Юрьевич демократично сидел на переднем пассажирском сиденье, частично прикрытый от меня автомобильной стойкой и отрешенно смотрящий вперед. Выпал. А говорят, люди дрессировке не поддаются. Правильная мотивация им нужна вместо вкусняшек. Только и всего. Замыкал колонну маленький угловатый микроавтобус в свежей краске со знаком «Митсубиши», тоже пустой. Боковые окна также сдвинуты для проветривания, в них виднеются настороженные рожи, цепко осматривающие придорожные кусты и деревья. Все с автоматами, стволы которых лежат на сгибе локтя и немного выглядывают за габариты японца. Задняя дверь в азиатском транспортном средстве вообще отсутствовала, обнажая нутро бусика и демонстрируя крепкого детину, сидящего на плотных тюках спиной к ходу движения, лицом к удаляющейся дороге и зажавшего в ладонях ручной пулемет. «Серьезно меня воевать удумали». Замыкающий колонны автомобиль преодолел ямы, с трудом чиркая днищем. До меня долетел лихо закрученный шоферский мат. Случилось то, чего я опасался больше всего. Силы оказались слишком неравны. Много народу с собой Фролов набрал. Чересчур много. Не выиграть мне в драке с этой армией. А проигрывать я не готов. Гул моторов стих быстро. Дальше был приличный кусок нормальной, особо не изуродованной дороги. 40 км/ч можно ехать без проблем. Пусть покатаются. Хватит сидеть. Пора выходить. Собрал оружие, рассовал боезапас по привычным местам, закинул вещмешок за спину. Свистнул. Разумные возникли на пологом склоне почти сразу. «Не получилось», — ровно сообщил я, не отводя глаза. «Переходим к запасному варианту. Мы его обсуждали». Волк недовольно рыкнул. Доберман же восприняла новость сдержанно. «Людей было очень много». «Да, на 3 машинах». «Тогда ты правильно сделал. Твоя смерть мне не нужна, и им...» «Каскад из мыслеобразов моих покойных друзей...» «Не нужна. Знаю, ты не испугался. Ты смелый и добрый. Ты разрешил жить людям за стеной, когда горел огонь. Никого не убил. Я думала, если ты убьешь главного, то его люди могут убить в ответ тебя. Боялась сказать про это. И прощать нельзя. Делай то, что нужно. Я с тобой». «Спасибо, что поняла и перевел разговор в более практическую плоскость. Зюзя, ты наших свинюков давно видела, пряника с калачом?» Черные глаза разумной удивленно уставились в мою сторону. «Да, давно». «Найти их сможешь?» «Конечно, я знаю, где их хорошо слышно». «Далеко?» Разумная тварь помедлила с ответом, прикидывая расстояние. «Нет, завтра днем приведу, если пойти сейчас. Может, раньше». «Не надо никого приводить. Надо их найти и убедить свалить отсюда на недельку-другую подальше. Тут скоро шумно будет. Начнут всякие ненормальные по лесам с оружием бегать, вчерашний день искать. Нарвутся еще поросята на неприятности, и других предупредите». Волк одобрительно рыкнул, оценивая мою заботу о четверолапах. «Я вас догоню. Встречаемся». Впервые за последние недели позволил себе произнести это слово привычно, обыденно. «Дома». «Мы будем ждать». «О как! Уже мы». Продираясь к дороге через хаос веток, кустов и стараясь ни за что не зацепиться, я неожиданно поймал себя на мысли, что разговариваю с Фроловым. Не как со старым приятелем, это, конечно, перебор, скорее как с давнишним знакомым, с которым имеется много общего и всегда есть что обсудить. Естественно, он, сидя в мягком салоне удаляющегося внедорожника, меня не слышал и, соответственно, ответить не мог. Ничего страшного, переживет. Важно то, что я выплесну наболевшее наружу, виртуально объяснив то, что ему еще предстоит постичь. «Знаешь, Сергей Юрьевич, ты ж... зачем ты вот все это устроил? Отравленные колодцы, разборки с пенсионером, флаги, империя. Ты дурак? Или заняться больше нечем? У тебя Фоминск на соплях экономику вытягивает, а ты зону влияния расширяешь. Решил подарить людям великую цель в виде нового государства, чтобы о пустом брюхе меньше думали. Да хренью ты занимаешься. Новые территории захватить не проблема. А переваришь ты их как? Одних лозунгов и мордоворотов с оружием для этого мало». Особо вредная ветка скребнула по лицу, заставив выматериться. Пощупал — царапина. «Твой бывший шеф Петрович прав был, когда по сторонам не лез, резервы наращивал, благосостояние населения укрепляя. Потому что понимал, чем дело закончится, если начнет новыми землями обрастать, не создав определенных запасов для полноценного функционирования создаваемых колоний. Сколько лет просидел на своем месте и не решился. Думаешь, у него кишка тонка была? Не угадал. С духовитостью у старика все в порядке, хоть убавляй. Там в мозгах заковыка, в понимании хозяйствования. Ну ладно, рискнул ты расширить границы, понимаю, приспичило нечто эпохальное замутить. На здоровье, пустой земли вокруг полно, и бодаться за новый гектар ни с кем не надо. Осваивай, паши, сей, но нет, тебе контроль над дорогами приспичило заиметь, артериями государства». «Думаешь, я не понял, на кой хрен местных потравили именно здесь, в этом фортике? Из-за дороги, которая с каждым годом становится все оживленнее и оживленнее. Под свою руку здешнего старосту нагнуть не получилось, а местечко, ой, какое вкусное. Не федералка, конечно, но удобное, не отнять. Налогом зарождающуюся торговлюшку обложишь, охрану караванов под себя подомнешь, рынки сбыта монополизируешь». Рисуемая воображением физиономия особиста будто меня услышала, недовольно нахмурилась в истинной его манере, почти незаметно. «Вон поселок в стороне стоит, в котором твои злодеи растяжек понаставили. Никому и нах не нужен, потому что в стороне, делать там нечего. Твои же красавцы тут все облазили, уточнили, разобрались в местной политической карте. Ох ты! Я же из-за тебя убийцей стал, понимаешь? Хотя куда тебе? Ты же никого из тех, кого пустил на корм червям, и в глаза не видел. Равнодушно команду дал. В блокнотике пометил и забыл после доклада об исполнении. Шажок к своей цели сделал. А то, что по трупам, ничего страшного. В мире каждый день многие умирают. Всех считать устанешь. Помню, я помню флаг в дежурке. Большой, трехцветный, с достойной разношерстной судьбой. Под ним солдаты в атаке шли, покрывая себя славой. Космические корабли взлетали. И ты, значит, примазаться решил к чужим подвигам. Возродить, в историю войти, в новые учебники попасть. Прилизанным, причесанным, этаким ясным солнышком, со скромно описанными эпохальными достижениями и исподволь внушаемым читателю единственно верным выбором. А про людей, попавших по твои благие начинания, никто и не вспомнит. Поначалу, пока будут живы участники сегодняшних событий, все будут благовоспитанно помалкивать на неудобные темы. Потом введут специальный праздник, призванный объединять и ликовать, речи заготовят, раздуют до небес мнимые успехи, наградят кого-нибудь, детишкам шарики дадут с конфетами, выходным днем обывателя порадуют. Так и позабудется, с чего все началось. Ведь доступная массам история строится не на самой истории. Кому интересно по колено в дерьме копаться, выискивая не самую приятную на свете правду, а на мифах? Это если у тебя нючего все получится, а если нет, не проиграешь, понимаю, выберешь другой путь развития, народу бесправное повиновение, себе и своим опричникам райскую жизнь. Диктатором африканским заделаешься, плодящим от скуки придурковатые законы. Ненадолго, конечно. Я был на юге. Там примерно такая же хрень твориться начинает, только возможностей у них больше. Те же ушлые, жадные до всего ребята с непомерными аппетитами. Поначалу между собой пободаются, выяснят, кто главнее. Потом в северную сторону посмотрят. Сожрут тебя. У них и электричество, и бензин, и уголь, и еды вдоволь. Климат позволяет крестьянствовать без трудовых подвигов, в отличие от Фоминска. Промышленность имеется. Слабая, конечно, но это пока. С оружием, я думаю, тоже все в порядке. Если смогли запустить трактора, запустят и танки. Не знаю, почему я так решил, но верил в это свято. Уже в Белгороде люди нормально живут, они выживают. Не мародерят по заброшкам, не пашут на людях, торгуют, развиваются и, самое главное, смеются. Я в твоем городишке ни одной улыбающейся взрослой физиономии не заметил. А это важно. Мне, если честно, до одного места, как будет жить твое послушное стадо. Пусть терпят, если на большее не способны. В этом я полностью согласен с покойным дедом. Умные свалят, середняки приспособятся, тупые ничего не сообразят. Пойми правильно, правитель несуществующей страны Фролов. Я человек, а не кусок дерьма под ногами. Терпеливый, спокойный, но не выносящий, когда выкручивают руки до затылка. Ты же с такими встречался неоднократно, вспомни, и в школе своей особисткой, по жизни, и схватывался с ними не раз за место под солнцем. Возможно, иногда проигрывал, ухитряясь выкрутиться с наименьшими потерями, или ломал под себя, побеждал, ликвидировал. Смысл не в этом. Главное, ты твердо знаешь одно. Если такие, как мы, закусываются между собой, то каждая сторона способна неприятно удивить. Учитываешь, понятное дело, допускаешь вероятности. Но если не понимаешь того, что если из-за тебя кто-то умер, неважно как и когда, то просто обязан сделать так, чтобы эта смерть не была напрасной. Ты должен, соображаешь? Вот я и пытаюсь, как умею. Убивать я тебя не буду. Пока. До полного сумасшествия воевать с таким количеством подготовленных ко всему умельцев еще не опустился. Ты же хитрый, в одиночку не ездишь, бережешь свою светлость от таких вот обиженных вить. Жить хочешь? Я вижу свою задачу в другом. Зародить в тебе сомнения, заставить переосмыслить творящееся. Вряд ли получится, но попробовать стоит. Из листвы показались остатки асфальтового покрытия. Хватит нам с тобой болтать. Прощаться пора. Навсегда. Или до времени. Решай сам. Наконец-то, выбравшись на дорогу, я извлек из-за пазухи приметную белую тряпку, подобранную вчера в какой-то из пустых квартир. Достал из кармана один единственный патрон от ГЛОК. Более чем жирный намек на прошлое. Особисту эта модель, как и предыдущий хозяин, очень знакомы. Покрутил прохладный металл со смертоносной начинкой в пальцах, погладил, наслаждаясь гладкостью и нежной полированной кривизной пули. добыл сложенную в четверо бумажку, на которой крупными печатными буквами карандашом было выведено «Фролову». Развернул, перечитал написанное на ней, старательно проверяя текст на ошибки. Не хватало еще безграмотностью опозориться. «Я хотел тебя выманить». «Я выманил». «Здесь была засада, которую ты со своими уродами прощелкал. Это не угроза, не хвастовство, просто констатация факта. Если ты не прекратишь убивать людей без повода, о чем идет речь, надеюсь, понимаешь, то мне придется организовать твою смерть, и поверь, я буду очень счастлив это сделать. И не я один. Многие обрадуются. Покойный Петрович оставил по этому поводу четкие инструкции и килограмм золота на оплату умелым людям. Я лишь посредник, и будь уверен, цвет мед не зажилю и не пропью. Сумма внушительная, на 5 снайперов хватит в избытке. Кинул он тебя, не смог ты его просчитать. Мне от этой мысли вот прямо тепло на душе становится. Теперь живи с этим и оглядывайся. Виктор. Во многом я, конечно, врал и про засаду, и про килограмм золота, но ведь Фролову об этом знать не надо. Зато про покойного Фоменко чистая правда. В этом Сергей Юрьевич поверит на все 100. Он слишком долго жил и работал со стариком бок о бок, чтобы отмахнуться от таких известий. Они как раз вполне в духе дедушки, никому и ничего не прощать в принципе. А я так прилагаюсь. Мой запасной план, в котором я допускал вариант, к огромному сожалению, обойтись без смертоубийства, Зюзя восприняла не то чтобы положительно, но и не возмущалась. Ей, добрячке от природы, претила смерть и боль в любом виде и по любому поводу. Единственно, ушастая попросила: «Напиши так, чтоб человек понял, как мы его не любим». Написал. Замотал патрон и бумажку в холстину, приладил ее на сук повыше, отошел, полюбовался. Издалека видно, не заметить не смогут. Почесав в затылке, лично от себя положил на асфальт гранату. Посередине, на уцелевшем куске разделительной полосы. Не заметить нельзя. На обратном пути вместо запрещающего движения знака им будет. Привычно проверил снарягу, попрыгал. Нормально. Ничего нигде не звенит. Постираться бы. Потом за эти дни насквозь пропах. Обратил внимание на порыжевшие от беспрерывной эксплуатации сапоги. Старенькие совсем, поизносились. Левый скоро каши запросит. Менять пора. Мелочи. Поправил сбившуюся от цеплявшихся веток повязку на правой глазнице. Расправил плечи. Вот теперь все. Пришло время Мурку проведывать».